Глава 28. Дни до промежуточной презентации тянулись достаточно однообразно. Эберт пропадал на работе, я пыталась помочь ему в силу возможностей, он требовал новые и новые чертежи. Дом – компания, лаборатория – дом. Мы мчали по замкнутому кругу, но так было надо, учитывая, что до выставки осталось всего ничего. Единственным пятном среди этих дней стал разговор с Дэном. Мы встретились в том же самом кафе, что и в первый раз. Старый сыщик выглядел слишком серьезным. Я сразу заподозрила, что что-то случилось. «Здравствуй, Элис», – поздоровался он сдержанно. «Здравствуйте». После пресс-конференции я как могла избегала этой встречи, пока Дэн не зажал меня в угол. Сообщил, что уже ждет меня, и если я не приду в кафе, тогда он придет за мной. «Как дела в Скай?» – начал он нейтральный разговор. «Немного притихли», – ответила я. «Учитывая, что журналисты разделились и никак не могут прийти к единому решению, кто же такой Эберт? Авантюрист, преступник или гений? Честно говоря, читать их последние опусы даже смешно». А кроме этих последних опусов были еще статьи, заказанные Ральфом. И в них конференция была показана именно такой, какой была на самом деле, без прикрас. Буря, поднятая Лили, начинала стихать, либо ее выкормыши притихли до выставки. «Да, я их изучил. Дэн внимательно наблюдал за мной. Скажи, Элис, что все-таки связывает тебя с моим сыном?» Я замерла. К счастью, появилась официантка – и пока она расставляла на столе наш заказ, у меня была минута обдумать ответ. Стоило ей отойти, как Скайден снова уставился на меня так пристально, будто я была на допросе. «Вы и так знаете?» – ответила я. «Знаю», – кивнул Дэн. «И вижу, что тебе не по себе от этого. Угомонись, девочка. Кто я такой, чтобы тебя осуждать? Наоборот, должен быть тебе благодарен до конца своих дней, потому что иначе дела моего сына обстояли бы куда хуже». «Кто вам рассказал?» Я все еще отводила взгляд, изучая картины на стенах. «Уж точно не Эберт. Я надавил на Ральфа. Он во всем признался. По-хорошему, этого проходимца давно следовало бы арестовать. Но, увы, у нас давний договор о ненападении. Приходится терпеть. И потом глупо арестовывать того, у кого временно живешь». И Дэн рассмеялся. Сразу стало легче. Камень, который лежал на сердце после конференции, постепенно рассыпался в пыль. Я тоже улыбнулась и уже охотнее потянулась к фруктовой корзиночке. «Не думала, что вы общаетесь», — ответил я честно. «А мы и не общаемся», — сказал Дэн. «Просто в случае необходимости приходится сотрудничать. В данном случае мы желаем одного и того же — остановить проклятие. Справимся и разойдемся снова по разные стороны закона». Я понимала, о чем говорит Дэн. Сама просто смирилась с тем, что Ральф крутится поблизости. Это не значит, что забыла о том, как он явился в мою квартиру и перечеркнул мою жизнь. Но, как и говорил Дэн, так уж случилось, что цель у нас одна, и чтобы ее достигнуть, нужно сотрудничать и терпеть друг друга. По поводу Лили. Дэн понял, что мы услышали друг друга и сменил тему. Есть несколько весьма интересных фактов по ее компании. Я нашел такие следы регистрации, вот только уверен, что владелец – подсадное лицо, на которого оформлены документы. Живет он на окраинах страны, и в столице никогда не бывал. Поэтому кто-то использует чужие документы. Знает ли он об этом? Не факт. Я попытаюсь выяснить. Либо ему заплатили за пару подписей. А Лили значится генеральным директором. Только вот в самом процессе разработок не принимает участия. Ральф выловил какого-то бедолагу из Авенис. И портрет человека, который управляет компанией, получился весьма любопытный. Пока не буду говорить большего. Мы проверяем полученную информацию. И, думаю, к концу недели придут отчеты с границы. Как связан хозяин компании с Лили? Так что ждем. Снова ждать. Это становилось все труднее. И с каждым днем я все больше нервничала. А в день предварительной презентации и вовсе бродила из угла в угол, не зная, куда деваться, пока Эберт не усадил меня в кресло и не заставил в сотый раз проверить бумаги. Я отвлеклась, а когда покончила с бумагами, уже пришло время ехать в выставочный зал. Эберт сгрузил в мобиль десяток чертежей. Его сотрудники должны были ждать на месте с несколькими экспонатами. «Элис, хватит нервничать», – не выдержал он. «На тебя смотреть страшно». «А ты не смотри», – я окуталась в накидку. Осень постепенно вступала в свои права. «Что я могу поделать, если от каждого этапа выставки ожидаю какого-нибудь подвоха?» А я жду только одного – увидеть, появятся или нет мои чертежи. И если появятся, одной проблемы у нас станет меньше или больше, как посмотреть. Я задумчиво кивнула. Эберт прав. С одной стороны, у нас будет шанс узнать, связан ли Джесси с Лили. С другой, если связан, для Эберта это будет, если небольшой удар, то уж неприятное открытие точно. Он считал Джесси другом, а разочаровываться в друзьях не хочется никому. Наконец, мобиль остановился у выставочного центра. Я забрала часть чертежей, те, что могла унести. Другими занялся сам Эберт. Мы лично отнесли их в зал и разместили на выделенной нам платформе. Здесь уже красовались детали будущего мобиля, а чертежи представляли, каким он должен выглядеть в будущем. Платформа Лили тоже не пустовала, вокруг нее суетились люди. Сама Лили наблюдала издалека, кажется, больше за нами, чем за ними. Чего она добивалась? Чтобы Эберт раскаялся в том, что не оценил такую талантливую женщину? Или чтобы он уступил ей дорогу в техномагии? Но к чему это той, что использует ворованные чертежи? Я старалась не смотреть на Лили, но взгляд снова и снова обращался в ее сторону. Решила, что хватит глазеть по сторонам, и отошла к ближайшему окну, повернувшись к Лили спиной. Пусть не думает, что меня слишком интересует ее персона. Когда же уже начало? Все готово. Эберт замер рядом. На этот раз он выглядел спокойным. Техномагия была его стезей, и уверенно он принял меры, чтобы нас не ожидало столько неприятных сюрпризов, как в прошлый раз. «Посмотрим, во что выльется презентация», — ответила я тихо. «Не о чем беспокоиться, поверь, мы пройдем дальше. Еще не было ни одного случая, чтобы Скай не допускали к всемирной выставке. И Авенис пройдет, если воспользовался моими разработками. Но то, что для Скай достижение, для других гибель. Поэтому не волнуйся, Элис». Я кивнула, соглашаясь с его словами. Тревога немного отступила, но не настолько, чтобы не переживать за исход выставки. И когда появились организаторы, даже стало легче. Чем быстрее это все начнется, тем быстрее закончится. Наконец началась презентация. Представители выставочного центра, международных компаний и инвесторы бродили по залу, разглядывая приготовленные материалы. Рядом с платформой Sky остались сотрудники Эберта, а сам он тихонько проскользнул к платформе Лили, смешавшись с гостями презентации. Лили разливалась соловьем. Зато Эберт хмурился все больше и, наконец, отошел обратно к своему детищу. «Ну что?» – тихо спросила я. «Как и думал, чертежи попали в Авенис. Конечно, они очень сильно переработаны, но я заронил в них ключевую ошибку, которую можно убрать только опытным путем. И она-то осталась. Что ж, зато мы теперь знаем хотя бы одного, кто ворует идеи у Скай. Не расстраивайся», – я сжал его руку. «Я не расстраиваюсь, Алис. Просто делаю выводы. Надеялся, что собрал вокруг себя настоящую команду единомышленников. А оказалось, что это не так. Что ж, будет мне урок. Все нужно делать самому. По крайней мере, когда речь идет о подобных проектах. Зато теперь я понимаю, откуда взялись срывы в лаборатории и все прочее». Жюри перешло к нашей платформе, и с лица Эберта тут же слетели следы печали. Он четко и уверенно рассказывал о преимуществах новой формы мобиля. Я сама заслушалась и не заметила, как рядом замерла Лили. «Я тоже когда-то смотрела на него с разинутым ртом», — сказала она, «пока не поняла, что в совместной жизни его талант ничего не значит, а других необходимых качеств у Скай нет». «Может, это у тебя их нет?» Я чуть обернулась к сопернице. «Не смогла удержать любимого мужчину, так и скажи». В любых отношениях участвуют двое, не находишь? «Как чувствуется влияние Скайдена?» – усмехнулась Лили. «Что ж, Элис, ты поймешь, насколько прогнил этот человек, но будет поздно». И снова отошла к своей платформе. После общения с ней захотелось вымыться. Наконец, жюри прошло дальше, и Эберт оказался рядом. «Что она хотела?» – заметил все-таки. «Рассказать, какой ты плохой», – улыбнулась я любимому. Но после моего ответа Лили решила, что наше общение продолжать не стоит. Ты молодец, я заслушалась. Посмотрим, что скажет жюри. Пойдем, узнаем, что подготовили другие. Мы прошлись вдоль длинного ряда конкурсантов, послушали еще несколько презентаций. Погрузившись в свои мысли, упустила момент, когда Эберт исчез, огляделась по сторонам и увидела только, как они с Лили скрываются за дверью соседней комнаты. «Это еще что за новости?» поспешила следом, распахнула дверь и очутилась в коридоре, куда выходило еще три двери. «Где же они?» Прислушалась и пошла на голоса. «Послушай, Лили», — говорил Эберт, «я бы простил тебя 2 года назад, 1,5, даже год. Я ждал, пока ты одумаешься, но сейчас я тебя не люблю и не понимаю, зачем ты это делаешь». «Делаю что, Эб? Прошу прощения?» «Воруешь мои чертежи». «Для тебя только это важно». «Да, только это. А мое прощение тебе не нужно». «Но, Эберт...» «Мне пора. Меня ждут». «Подожди». Я не выдержала и распахнула дверь. Просто так, без стука. Лили сориентировалась быстро. Прижалась к Эберту и поцеловала. Он отшатнулся от нее, как от прокаженной. Метнул на меня затравленный взгляд. Если бы я не слышала окончания разговора, то поверила бы. Возможно, поверила бы. Вот только Лили будто ждала чего-то. Реакции проклятия не тут-то было. «Элис, я...» — шагнул ко мне Эберт. «Надо же!» — перебил я его. «До чего могут опуститься некоторые женщины, чтобы разрушить чужое счастье? Убить не удалось, так решил влюбить? Идем, Эберт. Презентация закончилась. Пора собирать экспонаты». И увлекла его к двери. В спину донеслись проклятия. «Хорошо, что эта дамочка потеряла свои силы. Иначе я бы сейчас обзавелась парочкой неприятных бонусов к своему парню». Эберт молчал. На самом деле его присутствие в зале особо не требовалось. Сотрудники Sky действовали слаженно, как один механизм, и большую часть работы уже выполнили. «Мы в Sky или домой?» – спросил я спокойно. «Домой», – тихо ответил Эберт. «Тогда идем?» «Идем. Результаты все равно будут только завтра». Эберт говорил так, будто между нами вдруг выросла стена, и я пыталась понять причину. Ведь между ним и Лили не происходило ничего предосудительного. И тот поцелуй, может быть, дело в нем? Эберт ведь не знает, что я все слышала. Но даже если бы нет, я не Лили, проклинать не стану. А вот с соперницей бы побеседовала без чужих глаз. И еще неизвестно, кто бы кого проклял в итоге разговора. Мы вышли из зала, в котором внезапно стало слишком душно, и направились к мобилю. Молчание начинало утомлять, но я ждала, пока привычный салон мобиля отгородит нас от посторонних глаз и ушей. Наконец, выставочный центр остался за спиной. «Послушай, Элис». «Эберт, мы заговорили одновременно». «Говори ты», – уступила я Эберту. «Элис, то, что ты видела?» «А что я видела?» – спросил я спокойно. «Если я на кого излилась, то только на Лили. Как твоя бывшая вешалась тебе на шею? Пусть скажет спасибо, что мы были на выставке, иначе я бы с ней не так говорила». Эберт покосился на меня, будто проверить, шучу я или нет. Убедился, что говорю серьезно, и даже улыбнулся. Она просила о разговоре, он все-таки начал оправдываться. «Я решил, что особого вреда не будет. Прости, не думал, что все так закончится». «Лили пытается насолить нам любыми способами», — ответил я со вздохом. «Так что будь осторожен, хорошо? Эберт?» Я не поняла, в какую секунду все стало плохо. Только что Эберт смотрел на меня, и вдруг в салоне стало холодно. Эберт выпустил руль, мобиль дернуло в сторону, и только чудом мы не влетели в ближайшее ограждение. Я перехватила управление, еще не осознав, что случилось, и остановила мобиль у обочины. Кто-то засигналил, обгоняя нас. Меня трясло так, что едва не стучал зубами. Но не от того, что мы едва не разбились, а от того, что лицо Эберта побелело. На лбу выступила испарина, он будто не видел меня. «Эберт!» Я потянулась к нему. «Эберт, что с тобой?» «Приступ? Почему такой странный?» «Но это точно был он, только без первых двух стадий. Привычный жар не пришел, сразу уступая место льду». Я прижалась к Эберту, делясь своим теплом, как поступала уже не раз. «Ну же, хороший мой!» — шептала я, пытаясь его согреть. «Все в порядке. Я здесь. Я рядом». Его прерывистое дыхание медленно выравнивалось. Лицо снова становилось живым, а не восковой маской. «Элис?» Эберт посмотрел на меня все еще мутным, но уже осознанным взглядом. «Что произошло?» Почувствовала, как по щеке скатилась слезинка. Еще одна. Не выдержала и бросилась в объятия Эберта. Только сейчас страх и ужас ощутились в полную силу. «Ты напугал меня», — шептал я сквозь слезы. «Прости, я не понимаю». «Так, меняемся местами. Мобиль домой веду я», — отодвинулась я, открывая дверцу. Эберт даже не возражал. «Значит, дела действительно плохи. Я села за руль, и мобиль снова приподнялся над землей. Путь до дома казался долгим, как никогда. Я украдкой наблюдала за Эбертом. Он откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. До сих пор плохо? Обычно приступы проходили быстрее. Наконец, впереди замаячил знакомый дом. Мы оставили мобиль на подъездной дорожке и пошли к двери. Эб, кажется, совсем пришел в себя. А вот я нет. Что это было? Вот и все, что хотела знать. «Как ты?» – обернулась я, как только за нами закрылась дверь. «В порядке», – Эберт улыбнулся. «Не беспокойся, это всего лишь переутомление». «Не ври! Мы уже больше месяца живем бок о бок, Эберт, и за это время я видела тебя в любом состоянии, поэтому, пожалуйста, только не ври. Что спровоцировало приступ и почему так?» «Не знаю», – Эберт качнул головой. «Мне просто надо отдохнуть, и все пройдет. Перерасход магии и все прочее, не о чем переживать. Я пойду к себе». И поспешил от меня сбежать. «Он что, думает, я так просто это оставлю?» Тихонько поднялась на второй этаж. Пусть думает, что переодеваться. А сама достала из ящика кристалл и вызвала Ральфа. «Да, мышка», – послышался знакомый голос, и в кои-то веки я была рада, что он быстро откликнулся. «Приезжай! Немедленно!» «Что случилось?» – сразу посуровил Колден. «Пока не знаю. Эберту резко стало плохо. Это был приступ, но не такой, как всегда. Что-то изменилось. Поэтому просто приезжай». «Хорошо, через четверть часа буду», — сказал Ральф и отсоединился. Что ж, оставалось дождаться, пока целитель до нас доберется. Я спустилась на первый этаж и прошла в спальню Эберта. Но там его не оказалось. Моя пропажа нашлась в гостиной. Эберт сидел на диване и мелкими глотками пил воду. Увидел меня, поставил стакан и постарался выглядеть беззаботным. «Плохо притворяешься». Я села рядом и сжала его ладонь. «Тебе хоть немного лучше?» «Лучше», — кивнул Эберт. «Ты зря беспокоишься. Вот сейчас приедет Ральф и узнаем, зря или не зря. А пока я сделала вид, что ему верю, хотя земля уходила из-под ног. Ничего, выберемся. Главное понять, что происходит и почему, чтобы знать, что делать дальше».